Дев внезапно появился. Дев, кому ты сегодня приснился? Сморожись. Где я в пыль разбился, но после вновь восстановился. Сморожись. Где простился с теми, кто забылся и отдалился. Сморожись. Где эти стены не давали нам освободиться. Сморожись. Где мы живем, дабы учиться. Где хочешь жить, уми крутиться. Сморожись. Где нет времени остановиться. Где сердце продолжает биться. Сморожись. Где хочется раствориться, подобно утреннему туману. Где мы готовы мириться с тем, что поддаемся очередному самообману. Самодержите. То, что сам прошел, не пожелать врагу. Где каждый набивает свою цену. А я тут лишь мгновение ценю. Я живо, значит, и не покидаю бою сцену. Весь мой смысл бытия от отдая, от начала и до финала. И это все запоминала моя страна. Просьба у меня одна, давай начнем все сначала. Не переставай быть нелюбимой. Не переставай быть той Украиной, которая так много нам дала. Нет войны и не будет никогда. Пока помним мы, о чем твоя душа. Пока помним мы, о чем твоя слеза. Пока помним мы, о чем твоя душа. Пока помним мы, о чем твоя слеза. Сморожись. Я тут давно определился. Хватает того, чего я насмотрелся. Сморожись. У каждого тут есть искра. Тут можно все начать с чистого листа. Моя судьба неистовая, непроста. Немыслимая, так слепа. Порой несправедливо, но до конца верно. Времена освободил, но по мне плачет дерьмо. Намеренно снова хвалило, дабы я смог уверенно в жизни стоять. Время медленно уходило, а нам оставалось лишь его провожать. Мир кино, так что давай воображать мир, что добро будет всегда побеждать. Ведь кто-то надумал за него воевать. Ведь кто-то надумал за него воевать.